Глава 41. Опенспейсофобия. Верити наблюдала, как накачанный губка Боб неуверенно ковыляет в яркий свет и машинные звуки фабрикации фан. «Что вы фабите?» – спросил он, останавливаясь. «Инопланетные челюстные аппараты», – ответила Кэти Фан. «Мои рабочие на четвертом обедают». «Мы поднимаемся на крышу. Там есть место, где вы можете поговорить. В ту дверь». Она показала рукой. «Спасибо». Дрон двинулся по проходу между машинами. Он уже не переваливался на коротких ногах, хотя, казалось, должен переваливаться. Верити вспомнила про гироскопы. Дрон дошел до конца прохода и повернул вправо. Без головы или видимого аналога глаз он не мог выказать любопытство или внимание, но Уилф, кто бы он ни был, смотрел сейчас вправо от нее. Чувствуя потребность двигаться, она поспешила за ним, обойдя Кэти и Диксона. Они пристроились за ней. Верити отметила, что челюсти, если это и вправду они, печатаются с определенной тряской. «Почему на крышу?» «Уголок уединения. Один наш знакомый их строит». Диксон, он прихватил с собой зарядку, придержал дверь. Верити прошла вслед за троном. В коридор. Лязг лифтовой двери. Они с Кэти вошли первыми. Потом дрон. Диксон последним. Он нажал кнопку без циферки над четвертым этажом. Кабина пошла вверх. «Вы боитесь ядерной войны?» — спросил Уилл в тоном сектантского проповедника, пристающего к прохожим на улице. Все трое глянули на него. «А ты?» — спросила Верити. Дверь со скрежетом открылась. «Я переживаю за вас, и моя жена тоже, с тех самых пор, как узнала». Верити, думающая о миссис Дрон в соломенной шляпке с цветами, неожиданно вдохнула что-то вроде случайного порыва ветра от станции коммунального хозяйства и, подняв голову, поняла, что они на крыше. «Сюда», — сказала Кэти Фан, ведя их к серому, слегка заржавелому грузовому контейнеру, кубу со стороной футов 10. Трубы и кабельные короба, нержавые, тянулись к нему по крыше и взбирались по ближайшей стене. Звукоизолированный, проветриваемый, с контролем влажности и температуры, питьевая вода из крана, биотуалет. Говоря, Диксон набирал комбинацию на кодовом замке. Верити глянула туда, где по ее прикидкам был залив, но его заслоняли более высокие здания. Когда она снова обернулась, Диксон уже открывал дверь в теплый, неяркий свет. За дверью в половину ширины куба оказалось псевдояпонское убранство в духе Кремниевой долины. Светлое дерево, циновка, белая бумажная ширма, низкий серый диванчик и низкий деревянный столик. «Вы не будете запираться», — сказал Диксон, — «но считайте, что заперлись. Мы узнаем, если двери откроются или кто-нибудь выйдет на крышу. В обоих случаях я сразу поднимусь». На диване iPad, открыт на списке команд. Тревожная кнопка красная. Если захотите выйти, жмите на нее. «Что это?» — спросила Верити. «Помогает от ОСФ», — ответила Кэти Фан. «Это один из прототипов. Мы изготавливаем для них часть внутренней отделки». «Что такое ОСФ?» «Опенспейсофобия». «Это для твоей обуви». Она указала на прозрачный лоток по виду из мудзи. «А у вас он зачем?» – спросила Верити. «Если захочется днем вздремнуть, заходите». Контейнер стоял на двух слоях деревянных поддонов. Верити шагнула внутрь. «Я еще не пробовал подниматься на ступеньку», – сказал Уилл. Все глянули на дрона. «Извините, боюсь опрокинуться». «Повернись и сядь на порог», — сказал Диксон. «Подними ноги под прямым углом к туловищу, и я тебя разверну». Верити встала на одно колено и начала расшнуровывать кроссовки на расстоянии от того места, куда сядет дрон. Тот, топчась маленькими шажками, повернулся на 180 и сел. Опереться ему было не на что, ягодицы у дрона отсутствовали, так что, наверное, держался он за счет гироскопов. Верити встала с колена в ту самую секунду, когда Диксон развернул короткие ноги дрона в куб. «Спасибо», — произнес тот, кто представился Уилфом. Верити напомнила себе, что каким бы беспомощным ни казался дрон, он не знает, что это на самом деле. «Позвони, когда закончите», — сказала Кэти Фан. Диксон поставил зарядное устройство на пол и закрыл дверь. Рассеянный свет стал чуть ярче. Верити увидела, что внутри куб не совсем кубический. Несколько футов пола со стороны, противоположной входу, закрывала бумажная сдвижная ширма. Сейчас она была приоткрыта, и в щелку виделся белый изгиб унитаза. Все остальное было либо деревянное, либо бумажное, либо из циновки, надо думать, поверх пластика и звукоизоляции, и только потолок белый, просвечивающий. От него исходил мягкий свет. «Можешь перехватить управление и поднять меня?» — резко спросил дрон. «Что надо сделать?» — Верити уставилась на него. Молчание. «Что надо сделать?» — повторила она. Дрон с неожиданной легкостью вскочил на ноги. «Извини», — произнес женский голос с английским акцентом. «Уилф забыл отключить звук, когда говорил со мной, и ты его услышала. Меня зовут Тлен. Мы с Уилфом работаем вместе. Я не успела представиться раньше, не хотела усложнять дело». «Ты слушала», — сказала Верити. «Извини». «Кто там еще с вами?» «Сейчас никого», — ответила женщина. «Если кто-нибудь появится, мы тебе скажем». «Ты тоже занимаешься связями с общественностью?» — спросила Верити. «Вообще-то ближе к IT». «Где ты?» «В Лондоне». «С Уилфом?» «У себя. В 4,8 мили от его квартиры. Мы оба работаем из дома». «Ты знакома с Юнис?» «Практически нет, но я взаимодействовала с ней в последние 3 месяца. Я знаю ее лучше, чем Уилф. Он новенький». «В чем?» – спросила Верити. «В том, что связано с Юнис». «Что она была такое?» – спросила Верити. «Продукт гибридизации 2 линий военных разработок. Одна была нацелена на загрузку человеческого сознания в компьютер, другая – на создание экспертных систем для определения типа военных действий. Тебе в туалет не надо?» «Надо», – ответил Уилф. «Извините меня». «Я спрашивала Верити», — сказала женщина. «Но раз уж встанешь, выпей стакан воды. У тебя вид обезвоженный». «Я думала, вы не вместе», — заметила Верити. «Я вижу трансляцию камер в его контроллере», — сказала женщина, тлен. «И они показывают мне отражение в зеркале, рядом с которым он сидит». Верити встала, сняла жакет, повесила на алюминиевый крючок, подошла к унитазу и плотно задвинула ширму. Как только она встала с унитаза, тот сам спустил воду. В противоположном углу была маленькая раковина из нержавейки, и Верити вымыла над ней руки. Выйдя из туалета и задвинув за собой ширму, она увидела, что дрон сидит на полу за низким столиком напротив диванчика.